Но если уж заболевают, болезнь проходит в тяжелой форме. У скорпионов чаще болят нос, хроническое кровотечение горла, сердце, спина, ноги. Нередки болезни кровеносной системы и варикозное расширение вен. Из-за презрения к опасности немало несчастных случаев. Скорпионам следует опасаться пожаров, взрывов и так далее. Скорпионы живо интересуются всеми сторонами жизни, как светлыми, так и темными, отчего среди них немало святых и грешников. Скорпион никогда не уступит никому того, чем владеет или собирается овладеть. Он всегда сохраняет спокойствие, не суетится и не нервничает, твердо зная, что стоит ему что-то захотеть, и это непременно будет. Отсюда его безграничная уверенность в себе и в собственных силах. Интерес к проблемам жизни и смерти и глубокое постижение тайн человеческого бытия способствует тому, что среди скорпионов много отличных врачей, диагностов, известных криминалистов, писателей, композиторов и артистов. Появление на свет скорпиона почти всегда сопровождается смертью одного из родственников за год или через год после его рождения. Аналогично, смерть скорпиона приводит к появлению в семье новорожденного за год до печального события или через год после оного. Подобную особенность трудно объяснить иначе, чем какими-то тайными мистическими силами. Жизненная энергия скорпионов настолько велика, что при его рождении требуются какие-то дополнительные силы, чтобы обеспечить его появление на свет. И наоборот, когда он уходит в мир иной, освободившейся энергии становится так много, что ее хватает на жизнь нового существа. Цветок ноября – огромный колючий чертополох. Но замечали ли вы, как дурманит и волнует его запах, напоминая о сладкой истоме июльской ночи? Страстной натуре скорпиона лучше всего соответствует камень гелиотроп, своим цветом напоминающий благородное темно-красное вино. Металл скорпиона – сталь. После закаливания она получается холодной, гладкой и блестящей, способной противостоять всем жизненным испытаниям. Знаменитости, рожденные под знаком скорпиона: Ричард Бартон, Жорж Бизе, Александр Бородин, Индира Ганди, Шарль де Голль, Федор Достоевский, Альбер Камю, Роберт Кеннеди, Мария Кюри, Вивьен Ли, Мария Антуанетта, Джавахарлал Неру, Пабло Пикассо, Майя Плисецкая, Теодор Рузвельт, Кэтрин Хепберн, Йоганн Штраус. Скорпион-мужчина. Она встретилась глазами с огромной синей гусеницей. Та сидела, скрестив на груди руки, и томно курила кальян. Алиса и синяя гусеница долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Если вы не относитесь к сверхстрастным натурам, любящим всякого рода эмоциональные излишества, а на вашем пути появился мужчина-скорпион, мой вам совет – спасайтесь бегством, пока не поздно. Скорпион – это нечто вроде Кинг-Конга. Невзирая на свой холодный вид, он способен обжечь не хуже до красна раскаленной плиты. Знаете, как долго болит ожог, особенно сильный? Столь же болезненно неудачное соприкосновение со скорпионом. Многие недели, а то и месяцы вы не сможете от него оправиться. Но если вы уверены, что обладаете не менее страстной натурой и к тому же противоожоговой защитой, рискните. Все же другие женщины когда-нибудь поблагодарят меня за то, что связали свою жизнь с более спокойными и надежными знаками, например, раком или козерогом. Для тех, кто не нашел в себе сил убежать или предпочел остаться в объятиях скорпиона, я предлагаю более подробное знакомство, чтобы вы могли знать заранее, что вас ожидает. Если можно было бы одним словом охарактеризовать этого человека, то этим словом оказалась бы непобедимость. Скорпиона невозможно одолеть. Он выиграет любую битву. Поэтому будьте осторожны и старайтесь его не провоцировать, иначе вам же будет хуже. У Скорпиона превосходно сбалансированы разум и эмоции, а если он высокоинтеллектуален,